Глава 12. Все-таки жизнь штука сложная и полна открытий, одно из которых я сделал сейчас на борту Грузии. За давностью лет я уже и забыл, что в Союзе, оказывается, умели обслуживать. В массовом сознании как-то сам собой закрепился образ хамоватой официантки, сошедшей с экрана кинокартины «Дайте жалобную книгу» с неподражаемым Олегом Борисовым. Или вечно недовольной буфетчицей из «Королевы бензоколонки», или просто продавщицей Маньки отдела галантереи гастронома номер 4, что на углу Ленина и проспекта Мира. В каждом советском городе был и проспект Мира, и улица Ленина, и гастроном с этим типичным работником торговли. Вернее, практически все магазины были заполнены вот такими вот работниками. Понятное дело, что сейчас самое начало 70-х, а развернуться во всю ширину своих плеч, украшенных ситцевыми фартуками, они сильно позднее, когда полки советских магазинов подопустеют, и на первый план выйдет заветное умение что-либо доставать. Но и сейчас эта порода делает все, чтобы стать самой запоминающейся. К счастью, к команде теплохода «Грузия» это все не относилось. Наоборот, стюарды, официанты, повара и прочие моряки были само воплощение вежливости и профессионализма. Скорее всего, дело было в том, что на Грузии всегда было много интуристов, как из стран народных демократий типа граждан братской Болгарии, так и самых настоящих западноевропейских или даже американских. И, само собой, профессионализм команды был огромной заслугой капитана теплохода Анатолия Григорьевича Горогули, который командовал этим славным теплоходом весь его советский период, с момента покупки в 1950 году до продажи на слом в 1975. Анатолий Григорьевич, благодаря статусу Грузии, широко известная фигура в узких кругах советской богемы и околокультуры. Он водит дружбу с Высоцким, Аксеновым и многими другими. Даже в «Неуловимые мстители» и то сей славный капитан успел заскочить. Я познакомился с ним на второй день круиза. Как и подобает хорошему капитану хорошего туристического лайнера, Анатолий Григорьевич достаточно много времени проводит среди гостей своего корабля. Его коренастую фигуру в форменном кителе можно постоянно заметить как на палубе корабля, где он придирчиво инспектирует работу своих людей и общается с отдыхающими, так и в баре, ресторане и в других местах. Я, подобно герою Андрея Миронова, лежу в шезлонге, как самый настоящий заграничный франт, потягиваю коктейль. Парадоксально хорошую для советского юга маргариту, в которой все на своем месте. Профессор Великанов и его Натуся составляют мне компанию. Еще вчера я не собирался тратить на них свое время, как-никак на судне полно молодых и очень хорошеньких девушек, а также потенциальных объектов для того, чтобы расписать пульку. Но Николай Степанович оказался очень хорошим рассказчиком и просто умным и эрудированным человеком. С ним очень приятно дискутировать на самые различные темы. Настолько приятно, что девушки-красавицы и дела подождут. Правда, его Натуся тоже тут лежит в шезлонге и жеманно опахивает себя декоративным китайским веером. Профессор в бытность еще молодым и перспективным доктором технических наук долгое время проработал в Китае, еще тогда, когда русские с китайцем были братьями навек, помогал поднимать тяжелую промышленность восточного соседа. В 60-м году Великанов, как остальные советские специалисты, был отозван из Китая, устроился на работу в Московский государственный институт стали и сплавов и вскоре женился на своей студентке, как раз на Наталье. Та в молодости была девушкой исключительной практичности. В это совершенно неподходящее место для молодой девушки она почти наверняка пошла для того, чтобы захомутать там молодого и перспективного мужа, который после института поедет в какой-нибудь Лениногорск восточно-казахстанской области, там получит должность сначала обычного, а потом и главного инженера на горно-обогатительном или еще каком-то комбинате, приятным дополнением к должности пойдет новенькая квартира, статус, деньги и спецснабжение. Все по уму, надежно и основательно. Ну а получилось у Натусика еще лучше, чем она планировала. Вместо будущего инженера ей в сети попался аж целый лауреат Ленинской премии и профессор. Ну, чем не исполнение желаний? Правда, приз оказался с дефектиком. Николай Степанович, ну, очень охоч до женского пола. Настолько, что Натусик просто боится его оставлять одного. Все эти интимные подробности семейной жизни Щиты Великановых они мне вывалили буквально в первый же день. Часть в ходе обычного светского разговора за рюмкой, а часть в виде концерта, который закатила профессорская жена своему ненаглядному. Но это было вчера, а сегодня мы с профессором просто лежим в шезлонгах и поправляем здоровье, я коктейлем, а он с Жигулевским в запотевшей кружке. «А вы, значит, тот самый товарищ Евстигнеев?» — раздается надо мной низкий мужской голос. Повернув голову, я вижу капитана нашего славного теплохода. Он стоит и улыбается. Делать нечего, приходится встать и протянуть руку для приветствия. «Здравствуйте, товарищ капитан!» — улыбаясь, отвечаю я. «Почему это я тот самый?» «Ну, а какой? Самый, что ни на есть, тот самый!» «Мне о вас много всего интересного рассказали, пока Грузия в Ялте стояла. Не сочтите за наглость, но я хочу с вами поговорить в приватной обстановке». «Конечно, товарищ капитан», — отвечаю я и натягиваю штаны с футболкой. «Не идти же мне за ним, сверкая кубиками пресса». Капитан Грузии и я вслед за ним проходят на мостик, а оттуда в свой кабинет, который был смежным помещением с его же каютой. Попросив вестового принести две кружки чая, он садится за свой стол, по-хозяйски разваливается в видавшем виды, но, судя по всему, очень удобном кресле, и приглашает меня сесть. Я следую его примеру и тоже с удобством устраиваюсь в массивном кожаном кресле. «Чем обязан, товарищ капитан?» — спрашиваю я. «Видите ли, Федор Михайлович», — начинает он, — «у меня есть правила. Я лично просматриваю списки пассажиров моего теплохода. Завел себе такую привычку еще бог знает когда. И что характерно, она меня много раз выручала». «Это очень предусмотрительно. Но я-то тут при чем?» «При том, что сейчас в Крыму курортный сезон, и в Ялте и ее окрестностях отдыхают очень многие люди, с которыми у меня, можно сказать, приятельские отношения. С парой таких вот своих добрых знакомых я общался, пока теплоход стоял под загрузкой». «Я рад, что у вас много друзей, но все еще не понимаю, в чем дело». «Я не закончил, Федор Михайлович», — пеняет он мне. «Общался я с Василием Аксеновым и Владимиром Высоцким, и они, не сговариваясь, рассказали мне очень интересную историю, которая недавно произошла в Крыму. Про то, как молодой, вроде как талантливый писатель, проявил себя, ну, очень разносторонней личностью и буквально оставил без штанов как Высоцкого, так и еще одного моего знакомого, гроссмейстера Михаила Таля. И вы можете представить себе такое совпадение, очень знакомые фамилиями и отчества я увидел в списке моих пассажиров. Я послал запрос в Ялту, и да, все подтвердилось, это действительно вы. И у меня резонный вопрос. Что вам нужно на моем корабле?» «Очень интересно. Вы так говорите, как будто я как минимум Джеймс Бонд или еще какой шпион из западной бульварной литературы». «О нет, вы никакой не агент 007», — проявляет широту кругозора капитан. «Романы Яна Флеминга в СССР не печатались». «Хотя вас с ним кое-что роднит. Вы тоже успешный карточный игрок. И что-то мне подсказывает, что на борт Грузии вы поднялись именно за этим — сорвать куш». «А то, что я просто хочу приятно провести время и вдобавок собрать материал для своей книги, вы не допускаете? Например, ваше появление прервало очень интересную беседу с профессором Великановым. Он настоящий кладезь. Там столько материала, что на 5 романов хватит». «Как не допускаю?» В этот момент он прерывается. Давешний матрос принес 2 кружки крепчайшего черного чая и вазочку печенья курабье. И то оказалось очень вкусным. Печенье свежим, а чай — нищета пыли с военно-грузинской дороги, которую зачастую продавали в советских магазинах под видом любимого всеми моими соотечественниками продукта. «Допускаю. Такая вероятность есть, но не очень высокая. Скорее, я поверю в то, что вы решили продолжить свою серию побед за карточным столом». Он встает из-за своего стола, заложив руки за спину, и делает несколько шагов по кабинету. Я невозмутимо пью чай и жду окончания обвинительной речи. В том, что она именно такая, я не сомневаюсь. И капитан меня не подводит. «А этого я допустить никак не могу. У меня на борту почти 1500 интуристов, в том числе группы из США, Великобритании и Японии. А это такая публика, своеобразная, и мало того, что предоставляет им мой теплоход. Так что человеку вашего круга и склада ума не составит труда свести с ними знакомство, а потом уже и облегчить карманы за карточным столом. У иностранных туристов полно валюты, и они готовы ей сорить. Вот от этого я и хочу нас всех оградить». «Анатолий Григорьевич, вы правда думаете, что я круглый идиот? Да вокруг ваших обожаемых интуристов наверняка столько бойцов невидимого фронта, что стоит мне только косо посмотреть на одного из них, как у меня тут же образуются очень большие неприятности. Ну уж нет». «Хорошо. Ну и без интуристов тут полно состоятельных советских граждан. Профессоры, шахтеры, стахановцы и прочие. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то из них стал жертвой вашей ловкости рук и соображалки». «Можете не переживать. Я здесь именно что для того, чтобы отдохнуть, да и вообще. То, что вам рассказали Высоцкий с Аксеновым, не более чем занятный факт моей биографии, а не моя профессия, что ли. Я не катал, и не шулер, и не вор. Я честный гражданин и простой советский писатель. Могу вас заверить, никаких профессоров или рабочих стахановцев я в карты без штанов не оставлял и делать этого не собираюсь». «Хорошо, Федор Михайлович, я вас услышал. Что ж, надеюсь, что все сказанное вами правда. Но не обессудьте, команда будет за вами приглядывать. Помехой вашему отдыху это ни в коем случае не станет, но так мне будет спокойнее». «Да, пожалуйста, Анатолий Григорьевич, сколько угодно. На этом все?» «Да, я вас больше не задерживаю». «Вот ведь козлы, по-другому не скажешь. Творческие люди, богемы, что бы я, что Аксенов, что Высоцкий. Ну, что им стоило держать язык за зубами и не болтать направо и налево о том, что произошло у нас с Сталем? Как вернусь из круиза, надо им обоим высказать. А то интересно получается. Хотел спокойно отдохнуть и проветрить голову, как меня чуть ли не обвиняют в том, что я собрался весь теплоход обчистить и финальным аккордом сбежать с валютой в Турцию. И что особенно обидно, я ведь и правда собирался тут играть. Само собой, не с иностранцами. Тут и без них полно туго набитых кошельков и желающих пощекотать себе нервы и скоротать вечер-другой, расписывая пулю. В общем, надо выкинуть весь этот разговор из головы и просто отдыхать. Правда, сделать мне это не удается. Буквально на следующий день меня снова выдергивает к капитану. Вот это было по-настоящему обидно, потому что меня очень вежливо пригласили в самый неподходящий момент. Я переключился, решил, что хватит обходить вниманием девушек, которых тут было в достатке, и познакомился с совершенно очаровательной брюнеткой, обладательницей жгучей черных волос, высокой груди и редкого для наших широт имени Роксана. С этой красоткой у меня же практически наступило полное взаимопонимание и обоюдное желание посмотреть на звезды, послушать шум ночного моря и все прочее, намного более приятное. Но обломс. Я снова в кабинете капитана Грузии. В этот момент во мне плескается уже почти 300 грамм коньяка, что вместе с разочарованием делает меня излишне говорливым. «Анатолий Григорьевич, я беру за рога быка сразу после того, как дверь закрылась, и мы оказались наедине. Ну, что еще? Вы теперь о моем облике беспокоитесь? Боитесь, что я не только в карты тут всех обыграю, но и перелюблю всех девушек, до которых смогу дотянуться? Заранее говорю, иностранки меня в амурном плане не интересуют. Вдруг там все шпионки с крепким телом», на ходу вспоминая еще не написанные строчки приятеля нашего славного капитана Высоцкого. «Вам не говорили, что вы хам, Федор Михайлович?» Холодно осведомляется капитан. «Очень невоспитанный, «Молодой хам, я вам в отцы гожусь, а вы тут такие скабрёзности говорите». Тон у него был спокойный и при этом серьезный, что меня немного охладило. Я примирительно поднимаю руки вверх и говорю: «Да, вы правы, я погорячился, прошу меня извинить. Очень уж момент неподходящий». «Прекрасно вас понимаю. Ладно, извинения принимаются. Вы как, способны рассуждать логически? Или лучше перенести этот разговор на завтра?» «Нет уж, давайте выкладывайте, что там у вас». «У меня к вам просьба, Федор Михайлович. Достаточно интимного плана, поэтому я попрошу вас оставить этот разговор между нами». «Между нами так между нами. Надеюсь, ничего неприличного вы мне предлагать не собираетесь». «Упаси Боже, конечно, нет. Мне нужна ваша помощь». «И какая же?» «Дело в том, что, к сожалению, на Грузии не только вы умеете ловко обращаться с картами. И, что хуже всего, еще один такой умелец пользуется определенным покровительством кого-то из, как вы выразились, бойцов невидимого фронта. Пару часов назад ко мне обратился один из наших гидов, вернее, даже их руководитель. Одного достаточно высокопоставленного гостя из Франции достаточно крупно обыграли в карты на борту моего теплохода. Настолько крупно, что у гостя могут быть семейные проблемы. Он проиграл то, что не должен, драгоценности жены. Нашлось тут такое, фем фаталь. Роковая женщина, которая втянула нашего гостя в безнадежную для него игру. Угадаете, с какой просьбой я хочу к вам обратиться?» «Даже не представляю. Но проиграл какой-то интурист брюлики своей мымры. Я-то тут при чем?» Отвечаю нарочно резко, чтобы посмотреть реакцию капитана. «Если он действительно в отчаянном положении, то проглотит мою дерзость. Так и случается». «Это может иметь достаточно неприятные последствия как для меня лично, так и для очень многих. Поэтому я прошу вас отыграть эти драгоценности назад. Я вас познакомлю с этой незадачливой жертвой, а он уже сведет вас с теми, кто его обыграл». «Анатолий Григорьевич, да тут у вас целый шпионский роман на борту. А может быть, не стоит городить огород и просто обратиться к товарищам в штатском? Они-то уж точно обязаны хранить покой заграничных гостей». «К сожалению, нет, не проще. Как это ни печально, так мы решить вопрос не можем». «Интересно, девки пляшут. Прошу прощения за каламбур. Еще вчера вы меня тут чуть ли не в открытую назвали жуликом и пообещали круглосуточную слежку. А сегодня просите, чтобы я занялся именно тем, что сутки назад хотели предотвратить. Зачем мне это?» «Ну, допустим, я вам заплачу», — предлагает капитан. «1000 рублей вас устроит? Все, что вы выиграете сверх тех драгоценностей, тоже ваше, естественно. Играть вы будете на мои. Ну что, устраивает?» «Да как-то не очень, знаете ли. Мне нужно подумать». «Подумать и отказать, само собой. Кстати, у меня к вам вопрос. Вот вы говорите, что просматриваете списки пассажиров вашего корабля. Значит, знаете, кто обыграл этого интуриста, верно?» «Да, верно». «И кто это?» «Некий Георгий Самхидзе, уроженец Грузинской ССР. По документам он начальник за год конторы в Хакасии, что само по себе странно. Где Грузия, а где заготовительные конторы под Абаканом? Роковой женщиной выступила Алла Вячеславовна Белогорская. О ней я тоже навел справки. И с этой дамой еще интересней. Она жена командированного в Ялту московского следователя». «Следователь Белогорский? Ну, надо же, как тесен мир. И какая ирония, что у этого козла жена выступает в роли классической медовой ловушки для заезжих обладателей пухлых кошельков. Да еще и работает в связке с каким-то лихим грузином-заготовителем. Это все в корне меняет. Знаете, Анатолий Григорьевич, а я, пожалуй, соглашусь вам помочь и даже денег сверху не возьму. Негоже, если на вашу славную Грузию и на всю советскую туристическую индустрию бросят такую тень».